Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Доверьте Богу. К гробу спешат с ароматами жены. Покоя забота одна не дает. Не встреча с охраною вооруженной, а камнем тяжелым заваленный вход. Как мертвые стражники молча стояли, и ангел Господень у входа встречал. А камень могильный, тяжелый, отвален. Воскрес он, закончились страх и печаль. Как часто мы в жизни своей забывали, что будущность наша в воскресших руках, что силой божественной камень отвален, напрасные наши сомнения и страх. Порою хотим мы своими руками подвинуть скалу из забот и тревог. Но этот стоящий препятствием камень в назначенный день отодвинет сам Бог. Спокойно судьбу Иисусу доверьте. Он силен помочь нам сегодня, теперь, избавивший нас от греха и от смерти, детей своих всех доведет без потерь. Будет весна. Весна — это песня победы. Из плена выходит земля, оставив тревоги и беды. Весной оживают поля. Лишь листья, как саван могильный, истлеют и в землю уйдут. Они возвратятся бессильны, на смену живые идут. В природе все закономерно. Приходит зима или смерть, и точно, без слова «примерно», уложит останки в конверт. Да, в гроб, и они, как те листья, истлеют и станут землей. А души, поступки и мысли предстанут пред Богом весной. Душа, она вечно живая, дано ей вернуться к тому, кто вечность собою являет и смерть подчинилась кому. Господь воскресит своих верных, и Он с ними встретится рад. Лжецов, лиходеев и скверных всех ждет воскресение в ад. Воскреснешь и ты, друг, весною, ведь смерть для души не конец. Об этом задуматься стоит, пока ожидает Творец. О, великий Творец, что я есть пред Тобой, что Ты помнишь меня всякий час. Нет минуты одной, чтоб забыл Ты меня, чтоб покинул меня хоть бы раз. Нет минуты одной, чтоб забыл Ты меня, чтоб покинул меня хоть бы раз. Цель — вечная жизнь. Что ты знаешь о вечном, небесном Отце? Он оставлен тобой без внимания, потому не нашел до сих пор свою цель. Продолжаешь, как нищий, скитание. Тянет в бездну греховная крепкая цепь, дух и тело проказой помечены. Только Бог на Голгофе в терновом венце остается тобой незамеченный. На кресте Иисус умер и за тебя, тот, о ком не имеешь понятия, не гнушаясь никем, принимает любя, без обмана и лицеприятия. Ты вздыхаешь, лишенный покоя и сна. Все слилось в одну серую линию, и довольно трет руки свои сатана. Вместо хлеба кормил он мякиною. Надо что-то менять и куда-то идти, мысль стучится в сознании молотом. Столько счастья и мира ты мог бы найти, а душа умирает от голода. Терпеливо отец ожидает. Спеши, и хотя все до нитки истрачено, на Голгофе прощение есть для души. Там спасение кровью оплачено. Оставляй без оглядки греховную жизнь и ярмо, что влачил ты с неверными. Путь спасения избрав, Иисуса держись. К жизни вечной иди через тернии. Голос Христа зовет, есть еще день спасения. Сбросив греховный гнет, склони перед Ним колени. Поверь, Он тебя поймет, Он все твои беды знает. К Иисусу спеши. Светящее вечно. Иди со мной, и я подарю тебе день один бесконечный. Иди со мной, не бойся тревог, не бойся опасных и сложных дорог, не бойся скорбей, которые встретишь в пути. Если порой будет трудно идти, и крест свой тяжелый не сможешь нести, ты помни, я рядом, я буду всегда впереди. Будет воскресение. Тело хижина ветшает, рвется дух из клети тесной. Но Господь мне обещает, будет время, я воскресну. Гнет к земле страданий ветер, на дороге в край небесный. Иисус меня там встретит, к новой жизни я воскресну. Я остаток дней считаю, хоть сейчас, скажу вам честно, я туда попасть мечтаю, жду, когда и я воскресну. Что мне мир, я здесь чужая, ждет спасенных край чудесный. Бог там всех преображает, все для вечности воскреснут. Вор, злодей воскреснут тоже, это многим неизвестно. Там ничто уж не поможет, в ад отступники воскреснут. Стали в очередь за смертью ты и я. Но мне известно, что расставшись с этой клетью, я для вечности воскресну. Буду жить я в теле новом, а пока поется песня, в ней всего 4 слова. Слава Богу, я воскресну! Иисус, великий и прекрасный, Тебя я вижу всюду и везде, когда весенний день бывает ясный, и в хмуром осени дождливом дне, когда весною ранней из-под снега подснежник нежный пробивается на свет. Я вижу в этом, Господи, так много, и сердцу краше и милей картины нет. Я чувствую Твое прикосновенье, когда в лицо мне дует ветерок. Дает мне ветра дуновенье Тебя почувствовать, мой Бог. И жаворонка трель в лазурном поднебесье, и шум прибоя, и морская зыбь, когда несется ввысь ночная песня, которую поет, ликуя, выпь. И торжествую я, осознавая, что также я, творение Твое, что Ты введешь меня в просторы рая и дашь узреть величие Твое. Когда Творец возьмет свою палитру, распишет на закате небо холст, в душе моей рождается молитва. Я восхищаюсь, как Бог мудр и прост. Когда зимы с весной в разгаре битва, журчит мажорно талая вода, в душе моей рождается молитва, хвала за воскресение Христа. Когда ствол ели вижу монолитный, а рядом с нею крохотный росток, в душе моей рождается молитва, шепчу, какой могущественный Бог! Когда я вижу золотое жито и так обилен с поля урожай, в душе моей рождается молитва и благодарность в сердце через край. Когда мне книга Библии открыта и так понятно слов Господних суть, в душе моей рождается молитва. О, как прекрасен откровений путь! Желаю со Христом в одно быть слитым. Когда не так и грех разъединит, в душе моей рождается молитва. И на Голгофу дух опять спешит. Когда моя семья в тепле и сыта, а дети чистоту хранят сердец, в душе моей рождается молитва. Как милостив небесный наш Отец! Пока в груди стук слышен в ровном ритме, пока дышу и крепость Бог дает, пускай в душе рождается молитва. Раз молится душа, она живет. У дикого гуся могучие крылья, в далеком полете широкий размах. Немного старания, немного усилия, и он высоко, высоко в облаках. Немного старания, немного усилия, и он высоко, высоко в облаках. У ласточки крылья, у голубя тоже, а я человек, не умею летать, но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня смогут над миром поднять, но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня смогут над миром поднять. Бесшумные крылья, могучие крылья, мой дух поднимают над грешной землей. Немного старания, немного усилия, полете молитвы для сердца покой. Немного старания, немного усилия, полете молитвы для сердца покой. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, подготовленную радио «Голос мира». В этой передаче прозвучали стихи и песни христианских авторов. Если вы захотите к нам позвонить и высказать свои впечатления о наших радиопрограммах, то вы это сможете сделать по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.